Функция слуха. Около трети людей в возрасте старше 65 лет имеют проблемы со слухом, и примерно половина тех, кто старше 85 лет, теряет слух. Эти изменения в большей степени затрагивают мужское население. Ухудшение слуха может быть вызвано физическими изменениями во внутреннем и среднем ухе, слухового нерва или в способности вашего мозга анализировать звучание. С возрастом внешняя часть ушного канала может чаще забиваться, так как ушная сера становится сухой и липкой. Кроме того, барабанная перепонка утолщается, происходит потеря части сенсорных клеток в улитке внутреннего уха и дегенеративные изменения в нервных волокнах, несущих информацию от сенсорных клеток в головной мозг. В результате увеличивается порог слышимости практически во всех звуковых диапазонах. Верхняя граница слуха, напротив, снижается. Рисунок 12. Верхняя граница слуха. Вы можете найти в PDF-приложении. Возрастная потеря слуха чаще всего происходит в обоих ушах, затрагивая их одинаково. Потому что потеря является постепенной, вы не можете сразу понять, что вы утрачиваете способность слышать. Признаками ухудшения слуха являются проблемы со слышимостью при телефонном разговоре, трудности при участии в беседе, когда одновременно говорят два или более человека. Необходимо постоянно переспрашивать собеседника. Требуется увеличивать громкость телевизора так громко, что другие жалуются. Проблема различать голоса и звуки из-за фонового шума. Снижается чувствительность восприятия звуков «С», «Ш», «Ч» и «Ф». Чувство, что другие не говорят, а бормочут. Отсутствует понимание женской и детской речи. Одновременно с возрастными нарушениями утрате слуха может способствовать слишком громкое или слишком долгое шумовое воздействие. Оно может привести к повреждению волосковых клеток в ухе, которые позволяют нам слышать. После того, как эти волосковые клетки повреждены, они уже никогда не регенерируют, и способность слышать уменьшается. Инфекции, такие как герпес и грипп, также могут привести к нейросенсорной тугоухости. Негативно влияют на слух курение, сахарный диабет второго типа и цереброваскулярные заболевания. Функция пищеварения. С возрастом происходят многочисленные постепенные изменения в морфологии и функциях органов пищеварительной системы. Многие пожилые люди страдают от разнообразных расстройств, таких как затруднение или невозможность глотания, попадание содержимого желудка в пищевод и глотку, снижение активности мышц желудка, задержка стула. Причинами нарушения моторики в желудочно-кишечном тракте у пожилых людей могут быть опухоли, воспалительные и неврологические заболевания, системные нарушения, гипертензия, сахарный диабет второго типа и побочные эффекты лекарственных препаратов. Начиная с возраста 50-54 лет, некоторая часть людей, 5%, страдает от хронического атрофического гастрита, состояние, характеризующегося потерей продуцирующих кислоту клеток стенки желудка, а с возрастом частота случаев этого заболевания быстро растет. Основными следствиями данного заболевания являются размножение бактерий Helicobacter pylori, меньшее количество и пониженная кислотность желудочного содержимого. Рисунок 13. Количество желудочного сока после завтрака вы можете найти в PDF-приложении. Другим примером возрастных изменений служит патологическое состояние, при котором выделяется недостаточное количество слюны в ротовой полости, от которого страдают от 29 до 57% пожилых людей. Оно проявляется сухостью слизистой оболочки рта, жжением и другими неприятными ощущениями, а также нарушением восприятия вкуса. Пациентам с этим заболеванием рекомендуется орошать ротовую полость водой, избегать употребления алкоголя и приема тех видов пищи и напитков, которые провоцируют дальнейшее развитие процесса, например, кофеинизированных напитков. С возрастом наблюдается снижение функций тонкой кишки. Как правило, всасывание углеводов не нарушается, а абсорбция липидов немного снижается, что вызвано пониженным током крови через этот орган. Функции поджелудочной железы часто оказывается достаточно, так как для удовлетворительного пищеварения требуется только 10-20% ее ферментов. Пожилые пациенты часто жалуются на непереносимость фруктозы. Даже здоровые люди не могут усвоить более 25-50 грамм фруктозы за раз, а люди с непереносимостью фруктозы усваивают менее 25 грамм за раз. Усвоение молочного сахара лактозы снижается у всех взрослых людей. Для профилактики нарушений пищеварения необходимо отказаться от курения и избыточного употребления алкоголя, избегать чрезмерного стресса и переедания. Следует поддерживать нормальный индекс массы тела. Употребление достаточного количества клетчатки в виде овощей и фруктов служит профилактикой нарушений моторики кишечника. Помимо изменений физиологии и морфологии органов пищеварения, изменяется населяющая ее микрофлора. Проникновение патологических бактерий через стенку кишечника в кровь или лимфу может сопровождаться высвобождением эндотоксинов. Эндотоксины – компоненты клеточной стенки некоторых бактерий, при ее разрушении высвобождающиеся и вызывающие воспаление в зараженном организме. Микробиом. В нашем теле обитает бесчисленное множество невидимых помощников. Рот, носоглотку, пищевод, кожу, кишечник, вагину населяют от 10 до 100 триллионов различных бактерий. Количество генов и метаболических путей, которые несут наши симбионты и квартиранты, превышает наше собственное в 150 раз. Симбиоз. Сожительство двух организмов разных видов, приносящее им взаимную пользу. Квартиранство. Комменсализм. Отношения полезные одному, но безразличные другому симбионту. Только в кишечнике здоровых людей обнаруживается более 500 видов микроорганизмов. Общая масса микрофлоры кишечника составляет от 1 до 3 кг. Большинство бактерий-симбионтов живет в толстой кишке и составляет 35-50% ее содержимого. В микробных сообществах, относящихся к нормальной микрофлоре человека, эволюционно сформировались межклеточные и межвидовые сети, представляющие систему трофических и энергетических взаимосвязей внутри кишечного микробиоценоза. Трофические, связанные с обменом веществ и питанием. Микробиоценоз. Устойчивое сообщество микроорганизмов в определенной среде обитания. Практически ни один доступный биосубстрат не используется только в интересах одной видовой популяции микроорганизмов. Микробиота кишечника представляет собой как бы отдельный орган человеческого организма. Микробиота. Бактериальная микрофлора. Обмен веществ человека обеспечивается работой ферментов, кодируемых не только его геномом, но и геномами всех симбиотических микроорганизмов. Функциональную значимость здоровой микрофлоры трудно переоценить. Конкурируя за доступные питательные вещества и необходимое пространство, полезная микробиота, первое, подавляет рост патогенов, второе, обеспечивает питание, выживание и деление эпителиальных клеток, третье. Осуществляет взаимодействие с иммунной и нервной системами, развитие и созревание, связанное с кишечником лимфоидной системы, формирование иммунологической памяти. Четвертое. Вызывает ферментирование неусваиваемых пищевых остатков, синтез короткоцепочечных жирных кислот, аминокислот и витаминов для нашего организма. Воспалительные процессы в кишечнике приводят к системному выбросу воспалительных цитокинов, которые, попадая в мозг, активизируют глиальные клетки, имеющие иммунное происхождение и поэтому способные при своей активизации вызывать воспаление в ткани головного мозга. Глиальные клетки. Вспомогательные клетки нервной ткани, играющие роль в защите и питании нейронов. Эти процессы ускоряют старение всего организма и возникновение когнитивных нарушений. Прицельное подавление воспаления в гипоталамусе мозга способствовало увеличению продолжительности жизни мышей до 20%. В свете вышесказанного не вызывает удивления причинная связь нарушения микрофлоры с серьезными расстройствами, такими как ожирение, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, аллергия, колоректальный рак, а также депрессия, аутизм, деменция. Идея о роли кишечного микробиома в старении принадлежит Нобелевскому лауреату Илье Ильичу Мечникову. Он предположил, что с возрастом в толстом кишечнике развивается патогенная микрофлора, которая отравляет организм, вызывая патологическое ускоренное старение. Именно его исследования заложили научную основу для применения кисломолочных продуктов питания в оздоровлении организма. И сейчас микробиом человека рассматривается как важная терапевтическая мишень. Лечение дисбаланса микробиоты играет все более важную роль в профилактической медицине. Закон Эшби гласит, чем разнообразнее экосистема, тем она устойчивее, а следовательно, менее подвержена разрушительным влияниям. Согласно исследованиям С. Рампели, в кишечнике с возрастом снижается биоразнообразие микрофлоры. Уменьшается количество представителей нормофлоры, кластридий и бифидобактерий и возрастает доля патобионтов, энтеробактерий и грибов, которые способствуют воспалительным процессам кишечника. Патобионт – болезнетворный микроорганизм. Больше всего от подобных изменений страдает бактериальный синтез короткоцепочечных органических кислот – пирувата и бутаноата, необходимых для питания эпителиальных клеток стенки кишечника. С возрастом снижается сахаролитический потенциал микробиоты, однако возрастает протеолитический. Сахаролитический, связанный с расщеплением углеводов. Протеолитический, связанный с разложением белков. Проникновение эндотоксинов, патологических бактерий, через стенку кишечника в кровь или лимфу может сопровождаться системным воспалением. Эндотоксин – компонент наружной части клеточной мембраны бактерий, высвобождающийся при их разрушении и вызывающий воспалительные процессы. Сегодня с помощью технологий высокопроизводительного параллельного секвенирования можно анализировать особенности микробных метаболических путей и сигнальных систем. Секвенирование. Определение полной нуклеотидной последовательности ДНК. Фундаментальным прорывом в развитии метагеномики микробиома человека можно считать создание двух консорциумов. MetaHIT – Metagenome of Human Intestinal Tract и HMP – Human Microbiome Project в США. Метагеномика – раздел молекулярной генетики, изучающий метагеном. Генетический материал, получаемый напрямую из образцов среды. Ученые из MetaHIT совместно с коллегами из Пекинского института генома создали каталог из 3,3 миллиона бактериальных генов кишечника человека. В это же время исследователями из США были опубликованы геномы микроорганизмов, бактерий и архей, найденных в микробиоте человека. Недавно был создан русский метагеномный проект. http://www.metagenome.ru, основным участником которого является НИИ физико-химической медицины Минздравсоцразвития Российской Федерации. На основе метагеномных данных проводится предсказание риска развития патологий, связанных с дисбалансом микробиоты. Омиксные биомаркеры старения. Как мы увидели, не существует идеального биомаркера старения. В связи с удешевлением современных высокопроизводительных методов изучения биологических молекул, многообещающим подходом может стать полный анализ и сопоставление профилей ДНК, РНК, белков и метаболитов людей разных возрастов с разным спектром хронических заболеваний. Метаболиты – органические вещества, синтезируемые организмом. Наука, изучающая структуру и функции совокупности всех наших генов – геномика. Белков – протеомика. Метаболитов – метаболомика. Опираясь на сходство окончаний в этих терминах, Биомаркеры, разрабатываемые в рамках этих наук, называются омиксными. Старение – слишком сложный процесс, чтобы полагаться на изменение одного-двух показателей. Поэтому, опираясь на современные технические возможности, исследователи стали анализировать омики, то есть все совокупности генов, транскриптов, метаболитов и белков. С таблицей 2 «Омиксные исследования человека» вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Геномика. Наиболее развит и доступен каждому уже сейчас геномный подход. Строго говоря, исследования генома не дают нам биомаркеров старения. В геноме лишь кроется ключ к наследственным задаткам, которые достались нам от родителей и свидетельствуют, например, о потенциальном риске синдромов ускоренного старения, наследственных болезнях, при которых в 30 лет люди становятся глубокими старцами, или предрасположенности к тому или иному возраст-зависимому заболеванию, раку, сахарному диабету второго типа, нейродегенерации. Учет таких рисков и коррекция в соответствии с ними образа жизни и частоты профилактических обследований – залог здорового долголетия. В ряде случаев, когда речь идет о накопленных с возрастом соматических мутациях, анализ генома какой-либо ткани, например, клеток крови или кожи, может помочь спрогнозировать риск развития патологии, например, опухоли, или оценить общий темп старения. Классический пример. Ген защитника генома белка R53, мутации в котором встречаются в 50% всех злокачественных опухолей. В основе определения генетической предрасположенности лежит несколько видов анализа. Во-первых, это исследование СНИПов, вариаций последовательности ДНК, когда один из нуклеотидов в геноме одного индивидуума отличается от другого. Анализ предрасположенности по СНИПам стал возможен благодаря масштабным исследованиям ассоциации между заболеваемостью и последовательностью генома у большого количества людей по всему миру. Полногеномные ассоциативные исследования GWAS привели к обнаружению многих СНИПов, тесно связанных с хроническими заболеваниями, являющимися основными причинами смерти человека: ишемическая болезнь сердца, рак, сахарный диабет второго типа. С рисунком 14, результаты полногеномных исследований, вы можете ознакомиться в PDF-приложении. В настоящее время одновременный анализ сотен тысяч СНИПов позволяет оценивать риск развития около 300 хронических, разные формы рака, сердечно-сосудистые, нейродегенеративные заболевания, сахарный диабет второго типа и наследственных, включая синдромы ускоренного старения Вернера и Хатчинсона-Гилфорда, заболеваний. Все хронические заболевания являются многофакторными, потому что помимо генетической основы в их развитии важную роль играет образ жизни. Людям, у которых высокий генетический риск данных заболеваний, крайне важно следить за своим питанием и физической активностью, потому что своевременное вмешательство в образ жизни способно не дать риску реализоваться. Риск возникновения многофакторного заболевания, выявленный по результатам генетического теста, обозначает лишь то, что у человека имеются такие СНИПы, генетические особенности, которые при проведении масштабного исследования полногеномных, то есть всего генома человека, ассоциаций, значительно чаще встречались в группе людей с заболеванием, чем в контрольной группе здоровых. Таким образом, это никакой не приговор, а рекомендация уделить своему здоровью, диагностике и профилактике конкретного заболевания больше внимания. Генотипирование помогает выявить генетическую предрасположенность к тем или иным заболеваниям для того, чтобы заранее заняться его профилактикой. Часто бывает достаточно изменить образ жизни, чтобы не провоцировать заболевание. Риск, даже если он высокий, это не будущий диагноз, и это важно понимать. Для правильного понимания выявленных рисков необходимо построить генеалогическое древо с врачом-генетиком, изучить имеющиеся медицинские документы, анализы, выписки из медицинской карты и другое. Только в совокупности с данными об образе жизни, генеалогии и медицинской истории можно прогнозировать повышение или снижение тех или иных рисков. Генеалогия. Здесь имеется в виду аналогичных болезней у близких родственников. Кроме того, по данным генетического теста выявляется индивидуальная реакция на десятки лекарственных препаратов, наследуемость личных качеств, особенности переносимости тех или иных продуктов питания, алкоголя, лактозы, глютена и так далее. Глютен – клейковина, сложный белок, входящий в состав многих злаковых культур, в частности пшеницы, ячменя, ржи. Во-вторых, в основе анализа генетической предрасположенности лежит изучение вариаций количества копий – CNVS. Изменение количества копий, удвоение или выпадение одного или нескольких участков ДНК. Самым ярким представителем заболеваний этого класса является болезнь Хантингтона. Многократное умножение повтора нуклеотидов CAG в гене ИТ15 приводит к образованию токсичного белка хантингтина, вызывающего гибель нервных клеток и тяжелое расстройство нервной деятельности. Избыток или недостаток определенных участков ДНК на хромосомах, как теперь ясно, играет роль в возникновении различных типов опухолей, возрастной макулярной дегенерации, болезни Альцгеймера. Анализ на СНИПы и CNVS можно пройти в клиниках, предоставляющих услуги по созданию персонального генетического паспорта. Генотипирование сегодня получает все более широкое распространение. Теперь даже не обязательно обращаться к врачам, чтобы пройти генетическое тестирование. Достаточно заказать комплект для сбора слюны, из которой потом в лаборатории выделят ДНК и проведут анализ. Самый распространенный в России тест подобного рода – это генетический тест «Атлас». Набор для сбора слюны – это пробирка, в которую необходимо собрать 1 мл собственной слюны. Затем пробирку надо закрыть, при этом высвобождается консервант, находящийся в ее крышке, который и сохранит ДНК в целости, пока пробирка не поступит в лабораторию. Через 3 недели, именно столько времени занимает процесс выделения ДНК и ее анализа, человек получает информацию обо всех основных генетических рисках на личную интернет-страницу, защищенную паролем. Очень важно отметить, что одновременно он получает рекомендации по профилактике этих рисков, составленные врачом-генетиком. Соблюдение подобных рекомендаций позволяет отсрочить или даже избежать развития возраст-зависимых заболеваний. Для того, чтобы быть в курсе, не появились ли начальные признаки заболевания, человеку необходимо будет внимательно отнестись к выявленным рискам, обследоваться и наблюдаться у врача, к специальности которого относится выявленная предрасположенность с периодичностью не реже, чем раз в год. Раньше прием у врача, который бы разбирался в результатах генетического тестирования, можно было пройти только в Европе или США. Но сегодня, благодаря появлению персонализированной медицины в России, это можно сделать, не уезжая за границу. Самым известным медицинским центром, в котором врачи обладают знаниями по работе с генетическим тестом, является медицинский центр «Атлас». Каждый врач перед выходом на работу проводит определенное время на семинарах, посвященных технологии исследования и процессу расчета риска. Врач учится правильно интерпретировать данные генетического теста, чтобы уметь работать не только с уже развившимся заболеванием, но и с риском его возникновения. В качестве примера использования генетического теста для выявления вероятности долголетия можно вспомнить о гене APOE, определенные варианты которого никогда не встречаются у долгожителей. Это значит, что такие варианты предрасполагают к развитию возраст-зависимых заболеваний. Вариант гена APOE, который называется E4, связан с более высоким риском развития атеросклероза и болезни Альцгеймера. Но даже наличие этого варианта не приговор, так как на его проявление можно влиять изменением образа жизни, начиная со всем известных рекомендаций по здоровому питанию и физической активности, уменьшению употребления алкоголя и отказу от курения, и заканчивая рекомендациями по употреблению продуктов питания, богатых омега-3. Транскриптомика. Активность генов при старении сопровождается усилением хаотичности информационного шума. Те гены и даже бессмысленные повторяющиеся последовательности генома, которые в норме должны молчать, активизируется, что сбивает тонкую настройку клеточного метаболизма. По-видимому, это связано со снижением точности регуляции активности генов. Такого рода изменения активности многих генов могут лежать в основе большинства возрастных заболеваний. В проекте EuroBETS обследовали около 900 женщин-близнецов разного возраста из Великобритании. У них брали образцы жировой ткани, кожи, лимфобластоидные клетки и цельную кровь. По данным доктора А. Винуэлы, наиболее статистически значимые изменения с возрастом отмечались в коже. 3,3% всех генов, их у нас порядка 20 тысяч, меняло свою активность. Например, изменялся уровень мРНК-генов, которые регулируют окислительно-восстановительный баланс, синтез РНК, функционирование митохондрий, метаболизм жирных кислот и холестерина. Это обнадеживающий результат, так как кожа отражает глубинные возрастные процессы, при этом являясь одним из наиболее доступных для лабораторного анализа органов. К тому же она удобная мишень для антивозрастных терапий, эффективность которых возможно будет оценивать по вновь выявленным маркерам старения клеток кожи. Жоао Педро де Магалахаес из Ливерпульского университета сопоставил большие массивы данных, относящихся к различным тканям человека, головному мозгу, почкам и скелетным мышцам, и обнаружил закономерные изменения в активности десятков генов. Во всех тканях перечисленных органов с возрастом происходит активация генов, связанных с подавлением процессов клеточного роста и упаковкой белков, генов, факторов воспаления, ответа на оксидативный стресс и воздействие тяжелых металлов. Кроме того, в головном мозге активируются гены клеточной гибели. Напротив, в изученных тканях подавлены гены, связанные с выработкой АТФ в митохондриях. Ученые из медицинской школы университета Эксетера использовали транскриптомный подход, чтобы подобрать воспроизводимый набор генов, меняющих свою активность в разных тканях – мышцы, кожа, ткань головного мозга – при старении практически здоровых людей в возрасте старше 65 лет. При этом анализ активности этих генов можно проводить, ограничиваясь лишь забором крови пациента. Таких генов, составляющих универсальный профиль старения, оказалось всего 150. Помимо изменения активности генов, кодирующих белок, с возрастом меняется уровень экспрессии определенных регуляторных микро-РНК. Экспрессия – это процесс, в ходе которого наследственная информация от гена, последовательности нуклеотидов ДНК, преобразуется в функциональный продукт – РНК или белок. Такие РНК не кодируют белки, а выполняют функцию регуляторов, как правило, выключая биосинтез некоторых белков, подавляя активность их генов. Как показали онкологические исследования, профили микро-РНК обладают даже большей предсказательной силой, чем профили матричной РНК. Под профилем понимается определенный набор изменений в спектре молекул мРНК в данной клетке или ткани. Эпигенетика. Изменение активности генов связано с эпигенетическими изменениями на разных уровнях – ДНК, РНК, белок, приводящими к выключению одних и включению других генов. С таблицей 3 «Уровни эпигенетической регуляции экспрессии генов» вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Большинство этих изменений связано с попыткой ответа клеток и организма на накопление ошибок, в том числе ведущих к старению, выходу из репродуктивного цикла или гибели клетки. Эти реакции возникли в эволюции для того, чтобы предотвратить опухолевое перерождение поврежденной клетки. Однако чрезмерный ответ на стресс, клеточное старение и гибель клеток, даже более опасен с точки зрения старения всего организма, чем вызвавшие его повреждения. Один из ключевых механизмов выключения гена – метилирование его ДНК. Исследователи из группы Вагнера показали, что характер метилирования последовательности ДНК всего трех генов в клетках крови человека позволяет довольно точно, плюс-минус 5 лет, судить о биологическом возрасте, а также предсказать ускоренное старение. Речь идет о генах ИТГА2Б, АСПА и ПДЕ4С. За последние два года было выполнено несколько десятков исследований, в которых по уровню метилирования ДНК определенных генов удалось оценить скорость старения той или иной ткани или организма в целом. Регуляция связанных с ДНК белков, гистонов, претерпевает возраст-зависимые изменения, которые сказываются на уровне активности многих генов, что является важным механизмом старения. Например, систематическое кислородное голодание тканей и хроническое воспаление через различные механизмы приводят к активации фермента, снимающего метильную метку с гистоновых белков. Изменение уровня метилирования гистонов связано с активацией гена циклинзависимой киназы R16, останавливающей репродукцию клетки. Циклинзависимая киназа – регуляторный белок, участвующий в смене фаз клеточного цикла. Экспрессия R16 является характерным биомаркером клеточного старения. Кроме того, деметилирование определенных гистонов приводит к образованию обширных участков выключенного неактивного генома. Благодаря плотности упаковки ДНК такие участки можно прокрасить и наблюдать в люминесцентный микроскоп. Они дают нам еще один биомаркер старения клетки. Напротив, с репликативным возрастом клетки происходит утрата гетерохроматина по периферии ядра, который играл важную роль в пространственной упаковке хромосом в ядре и в прикреплении хромосом к ядерной оболочке. Повреждение ДНК клетки, нередко сопровождающее старение, вызывает фосфорилирование одного из гистоновых белков H2AX, который запускает каскад процессов, заканчивающихся наработкой в клетке еще одного ингибитора циклинзависимых киназ R21 и остановкой цикла деления клетки. Метаболомика. Гены кодируют белки-ферменты, исполняющие роль посредников и катализаторов различных метаболических процессов в организме, таких как клеточное дыхание, биосинтез других белков, липидов, углеводов, малых органических молекул. Метаболомика, согласно Промыслову, имеет ряд преимуществ над другими омиками. Метаболом весьма чувствителен и предсказуем по отношению к физиологическому состоянию организма. Старение и вмешательства, которые влияют на старение, например, диета, заметно изменяют структуру метаболомной сети. Метаболомная сеть – совокупность биохимических процессов, осуществляющих обмен веществ в данной клетке или организме в целом. Метаболомный подход является весьма удобным для клинического применения. Магнитный резонанс, МР, стал главным рабочим инструментом при изучении метаболитов в плазме и сыворотке крови в образцах мочи. МР-профиль отражает набор резонансов, вызываемых большинством молекул с низкой молекулярной массой, таких как кетоновые тела, органические кислоты, короткоцепочечные жирные кислоты, аминокислоты, фенолы, индолы, ксенобиотики, осмолиты, желчные кислоты. Еще более мощным высокопроизводительным методом метаболомики является орбит-трап масс-спектрометрия. В плазме крови человека постоянно циркулирует несколько сотен метаболитов. Поскольку кровь омывает все органы, ее состояние может быть интегральным показателем здоровья и скорости старения тела. Как показали результаты исследования Тины Ванг, одновременное повышение в плазме крови уровня метаболитов изоцитрата и таурохлората и некоторых других может свидетельствовать о более низких шансах дожить до 80 лет. С таблицей 4 уровень метаболитов крови, характеризующих 80-летних, вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Избыток циркулирующего изоцитрата к тому же свидетельствует об увеличении риска сердечно-сосудистых заболеваний. При старении в крови существенно повышается соотношение меди и цинка. Возрастают гомоцистеин и мочевая кислота, которые являются воспалительными маркерами, связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Совокупность жиров, называемая липидом, давно привлекает внимание в связи с возрастом и долголетием. Относительно давно установлено, что при старении, в некоторых случаях в крови, увеличивается концентрация общего холестерина и свободных жирных кислот. Протеомика. Протеомика циркулирующих в крови белков также представляет большой интерес. Среди белков плазмы крови много потенциальных биомаркеров скорости старения. С таблицей 5 «Протеомные маркеры ускоренного старения в плазме крови» вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Липиды транспортируются в крови в комплексе с особыми белками-переносчиками. С точки зрения долголетия важно преобладание липопротеинов высокой плотности над липопротеинами низкой плотности и отсутствие избытков еще одного липида – холестерина. Повреждение глюкозой, гликирование белка APOB100 в составе липопротеинов низкой плотности ведет к потере его способности взаимодействовать с тканевыми рецепторами, обеспечивающими доставку жиров в клетки тела. Поврежденный APOB100 начинает восприниматься организмом как чужеродный, вызывающий иммунный ответ. Липопротеины низкой плотности из-за меньших размеров легче проникают в стенку сосуда, где благодаря измененному APOB100 атакуются иммунными клетками, макрофагами и фагоцитируются, поглощаются и разрушаются ими. Макрофаги, скопившие много холестерина, превращаются в пенистые клетки, которые погибают, в результате чего кристаллы холестерина откладываются внутри стенки сосудов. Просвет сосуда сужается, он становится более хрупким, и кровоснабжение органов и тканей ухудшается. Неферментативное гликозилирование, гликирование, является распространенным механизмом повреждения белков в живом организме. Оно происходит в результате химической реакции, реакции Майяра, между глюкозой и аминогруппами в составе белков. Те же самые процессы, только в ускоренном темпе, происходят при образовании золотистой корочки при поджаривании мяса. Очень медленно стенки наших сосудов поджариваются, разнося по тканям теплую кровь, насыщенную глюкозой и другими сахарами. В процессе старения происходит заметное накопление долгоживущих белков, подвергшихся гликированию, таких как коллагены, эластин в стенке сосудов и хрящевые белки в суставах. Гликированные белки склонны к перекрестным сшивкам с образованием так называемых конечных продуктов гликирования – КПГ. Перекрестные сшивки между белками стенки сосуда снижают его эластичность и изменяют проницаемость сосуда для метаболитов. КПГ, к тому же, взаимодействует с особыми рецепторами на поверхности клеток, вызывая воспалительные реакции. КПГ участвует в возникновении многочисленных возрастных заболеваний, например, нейродегенеративных, сердечно-сосудистых и почечных. Конечные продукты гликирования можно измерить в плазме крови или даже на поверхности кожи с помощью флуоресцентной спектроскопии. Кроме того, применяют иммунологический анализ на карбоксиметиллизин, пентозидин, аркпиримидин и имидазолон. Уровень гликирования белков может быть оценен по количеству гликированного гемоглобина HbA1c. Существенное превышение нормы по данному показателю может быть следствием развития сахарного диабета. Настольный прибор AGE Reader измеряет накопление в ткани КПГ с помощью флуоресцентных методов. Измерение аутофлуоресценции кожи в определенном диапазоне длин волн. N-гликозилирование – это присоединение молекулы разветвленной цепочки сахаров, гликана, к белку с помощью специализированных ферментов. В результате образуется гликопротеин, молекула, состоящая из углевода и белка. Эта модификация позволяет белкам содействовать работе иммунной системы, участвовать в распознавании свой-чужой. Гликаны часто производятся иммунной системой в ответ на заболевание. Не нужно путать N-гликозилирование с уже известным нам гликированием. Спонтанным взаимодействием сахара и какого-либо белка, в результате которого белок повреждается и его функция теряется. При старении меняется спектр сахарных цепочек, присоединенных к белкам при N-гликозилировании. Это изменение является одной из причин хронических воспалительных процессов. Лаук и коллеги показали, что уровень гликозилированных антител ИГГ в крови коррелирует с возрастом человека даже в большей степени, чем укорочение теломер, и может эффективно применяться для расчета биологического возраста человека. Профессор университета Болоньи Франчески на основании данных Европейского исследования биомаркеров старения Mark Age 2008-2013 годы разработал тест на биологический возраст GlycoAge-тест, учитывающий логарифм соотношения количеств определенных гликанов NGA2F, уровень которых с возрастом увеличивается, и NA2F, которых с возрастом становится все меньше. Чем больше значение критерия GlycoAge-тест, тем старше человек с биологической точки зрения. Еще один гликопротеин, количество которого зависит от возраста, аполипротеин J, кластерин. Пространственная укладка полипептидной цепочки любого белка играет определяющую роль в выполнении им своей функции. Кластерин помогает другим белкам сохранить правильную укладку, стабилизирует ее. Поскольку в процессе старения скапливаются денатурированные белки, нарастает и количество кластерина. Таким образом, он оказался ценным биомаркером старения. Его уровень повышен у пациентов с сахарным диабетом типа 2, ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда. Его уровень можно измерять в сыворотке крови. Давно известно, что при старении постметатических тканей, таких как скелетная мускулатура, сердечная мышца, головной мозг, в больших количествах накапливаются агрегаты окисленных белков. Окисление белковой молекулы приводит к утрате поверхностного заряда и растворимости белка в воде. Нерастворимые белки начинают образовывать фибрилы и бляшки, так называемый амилоид. Наиболее известными формами старческого амилоидоза является болезнь Альцгеймера, а также амилоидоз сердца и почек. Увеличение доли окисленных белков при старении связано с накоплением дефектных митохондрий в избытке выделяющих свободные радикалы, с подавлением процессов репарации и деградации поврежденных белков. Поэтому показателями скорости старения являются как снижение активности механизмов деградации, аутофагии, внутриклеточного переваривания поврежденных структур, и протеосомы, расщепление ненужных белков до аминокислот, так и репарации окисленных белков через систему метионин-сульфоксид-редуктазы. Данные изменения в качестве биомаркеров старения удобно наблюдать в мононуклеарных клетках периферической крови. Как показали исследования Шифера и коллег, короткие белки, пептиды, в моче, например, фрагменты коллагена 1 типа 1 и 3, служат отличными маркерами как старения, так и хронической болезни почек и ишемической болезни сердца.